Дважды пробирался я к Дому Советов, но там было тихо. Поблескивали смертным блеском валы страшной спирали Бруно. Стояли ряд за рядом, шеренга за шеренгой, не просто внучки, а отборные мордовороты, будто всех качков со всей России собрали да в броню вырядили. Стояли, но пройти было можно. 8 колец насчитал я, петляя дворами да проулочками, но в самом окружении Дома Советов стояли уже наглухо, как вокруг Смоленской, плечом к плечу, броня к броне. И БТРы, и грузовики, и машины поливальные, из коих вдруг высыпали отделение бойцов и начинали ноги разминать. Дело видено еще и 1-го, не 9 мая, и все с противогазами наготове. Судя по всему, белодомовских сидельцев собирались поначалу тихо и мирно травить газами, без пальбы и танков. Правда, на каждого баркашовца и приднестровца, коих окрестили бандитами и боевиками, в Доме Советов приходилось по 30 женщин да детишек. Но, видимо, режим, эта мелочь, не смущала. Лес рубит, щепки летят. Ходил я, бродил, пока не заподозрили в чем-то подрывном, да не погнали от объекта. Но тихо, лениво погнали, не от сердца, а по долгу службы. Никому ничего не было надо, и этим мордоворотам ничего не было нужно. Ни стрелять, ни ругаться со старухами, ни подыхать от случайной пули, даже и не боевика вовсе, а одного из подпитых своих. Это, конечно, позже, но все равно им не было нужно. Им были нужны только те самые баксы, что им наобещали, и все. Эти тоже были из сытой и жующей толпы. Вернулся я на Новый Арбат, когда уже начинало темнеть. На парапете подземного перехода под нелепым и синим глобусом, знакомым всем, стоял Аксючец и призывал 5-6 десятков старушек, ветеранов и изможденных парнишечек к спокойствию. Он поведал, что случилось с утра на Смоленске. Народ собрался на митинг, хотел идти к Дому Советов, нагрянули каратели. Завязалась рукопашная, садистски избили выхваченного из толпы учителя, пинали поверженного, добивали дубинами. Потом один из карателей вынул пистолет и дострелил умирающего. Позже убили парнишку, который бросился на выручку. Пролилась первая кровь. Теперь должна была последовать анафема. Недаром ведь патриарх грозился проклясть первых проливших кровь. Кровищи. И до того дня пролилось много, с 22 числа лилась она и лилась, но не было доказательств, не было. Сотнями, тысячами народ попадал в больницы с черепными и прочими травмами, избитые и израненные. Да, видно, врачам по Москве особое распоряжение было выдано не свидетельствовать пострадавших. Ну, а сколько трупов вывезли да схоронили в заброшенных карьерах, прудах, на врагах? Одному Богу известно, работали до самого ослепительно светлого воскресенья 3 октября профессионально, замывали следы, даже поминавшиеся западные барзописцы и их операторы, избитые да изувеченные у метро Баррикадное, видно из любви к демократии и демократическому режиму, помалкивали. Такая вот демократия. А ведь снимали все, снимали все дни подряд. С 22 сентября по 6 октября и позже снимали тысячами камер, я все видел своими глазами. Индикаторы камер, эти красные глазки, горели круглосуточно отовсюду, снизу, сверху, слева, справа, изо всех щелей. Вот такая демократия. Наверное, чтобы увидеть всю правду, надо, чтобы тоталитарист-диктатор какой-нибудь пришел к власти. Демократы-лицемеры не показывают. Ну да бог. Прошу прощения за святотатство, с ними, конечно же, не бог, а их отец родной, хозяин, дьявол, вот и пусть так будет, дьявол с ними. Поговорил Аксючец, поговорил, да и уехал, а дымы все стояли, страшные, черные дымы над Москвой, вестники нехорошего. Приехал я домой, удрученный и мрачный, больная мать сидела в кресле. И ничего не слышала, считала удары сердца. 1, 2, 3, 30, и все. 30 ударов в минуту. Сердце совсем отказывало. Она была бледной, отечной, с посиневшими губами, но вызывать скорую или ехать в больницу категорически отказывалась. Это еще больше угнетало меня. Я не мог разорваться, я не мог ничего поделать, ни здесь, ни там. Дважды врачи-изуверы из ее поликлиники заставляли ездить к ним на прием, еле живую, задыхающуюся, теряющую сознание, с 30 ударами, пульсирующей тонкой ниточкой. Спецы, мразь, это были они же, порождение нового порядка, сытые, тупые, жующие, им ничего не было надо, но мы верили им, ибо кому же еще было верить, врачи, клятвы Гиппократа, все в прошлом, теперь новые русские, гангстеры в белых халатах, новые реалии нового бытия, процесс пошел, как говаривал один плешивый Иуда, мать держалась. Не хотела оставлять дома, да и какой-то возраст, 70. Обойдется, ведь еще 2 недели назад ходила да бегала. Выслушав упреки жены, развел я руками. Я ведь не мог влезть в сердце матери, заставить его биться быстрее и сильнее. Я не мог подключить своего сердца. Я мог только вызвать скорую. С гнетущими тревогами, нервный и усталый, включил я телевизор и просидел в кресле до полуночи, ожидая, что вот выявится вдруг на экране благообразный лик Алексия II и предаст патриарх анафеме убийц, как и обещал. Еще верилось патриарху, казалось, верховный пастырь всех православных. Это ж все-таки не трибунный обещальщик, готовый хоть на рельсы лечь, хоть еще чего покруче загнуть. Не выявился, не проклял, а своевременно сказался больным. И еще горше стало от этого. Никому ничего не надо. И вот тогда пришло ко мне совершенно четкое. Нет, не осознание, не предвидение, а знание предадут. Сразу припомнились мрачные, холодные, дождливые и гадостные дни после знаменитого президентского указа, когда, казалось, из самого ада выползли черные беспросветные колючие тучи и закрыли собою Москву. Это был знак.